Маг стихии. Глава 1. Смерть и перерождение. Уф. Наконец этот день подошел к концу. А это значит, что у меня впереди целых 2 выходных и в принципе можно уже начинать свой отдых. Я был рядовым сотрудником в крупнейшем рекламном агентстве нашего города, занимая всего лишь должность менеджера в коммерческом отделе. Не сказать, что моя должность была прям ух. Кому-то она могла не показать пределом мечтаний. Но когда тебе уже за 40, а за предыдущие годы жизни тебя не раз действительность швыряла об асфальт, жестко приземляя с высоты, на которую ты так старательно стремился и наконец смог с неимоверным трудом забраться, уже и этому рад. Когда-то у меня и бизнес был свой, и крутая тачка, но вдруг в моей жизни что-то в одночасье пошло не так. Сперва смерть родителей, которую очень тяжело перенес. Ушли один за одним, мать всего на месяц пережила отца. Затем жена с чего-то вдруг решила, что мы с ней, оказывается, разные люди, живем в параллельных мирах и у нас вообще не ничего общего, и как итог, развод. Мне на тот момент было 33, и я твой ситуации был рад хотя бы тому, что за время брака детей мы с женушкой заделать так и не успели. Я все оттягивал этот момент, так как успешно развивал свое дело и считал, что еще не время, а Ленка особо-то и не настаивала. Развод был быстрым, но только я покончил с этой напастью и раскидал совместно нажитое, как начались проблемы с бизнесом, которые в итоге у меня отжали спустя всего какой-то год после становления меня холостяком. Потом была череда работ на различных должностях, но как-то не удавалось мне найти своего места. То сама работа не вызывала интереса и казалась очень скучной, а делать ее хорошо при таких условиях у меня, увы, не получалось, то с руководством терки возникали. Вот и вышло так, что в свои 42 я уже третий год ведущий менеджер коммерческого отдела в рекламном агентстве и вроде как даже с перспективой через годик, а может и раньше, оказаться на должности зам руководителя отдела, да только мне такого счастья не надо. Куча головной боли, постоянная нервотрепка, огромный поток документооборота, проходящего через тебя, директор над душой, в общем, знаем, плавали. Мне и на моей нынешней должности вполне комфортно. Уже наработал приличную базу постоянных и денежных клиентов, которых я вполне устраиваю в качестве ответственного лица со стороны нашей фирмы. Менять меня на кого бы то ни было он не согласны. Но вернемся к дням насущим. Минувшая неделя у меня выдалась просто сумасшедшей, и мне позарез требовалось сбросить накопившийся стресс. А все из-за того, что привел нового крупного заказчика к нам в фирму, да только после сам оказался этому не рад. Ответственный со стороны клиента специалист, с которым мне пришлось взаимодействовать по проекту, что наша контора должна была осуществить, оказалась тетка с очень отвратным характером. Все ей было не так, до каждой мелочи докапывалась, тварь. Причем после каждого нового исправления и поправок в, казалось бы, и без того идеально вылизанном проекте, ее обязательно что-то не устраивало, и никто из наших не мог понять, что на этот раз ей не понравилось и нахрена все переделывать. Спецы у нас свой хлеб ели не зря и всегда выполняли работу на высшем уровне, а она дрянь нос воротит. Так-то я человек не конфликтный и не агрессивный, но всему есть предел и терпению в том числе. Но да ладно, не буду о грустном. Слава богу, вопрос с ней уже закрыт, проект согласован и утвержден, подписи поставлены и он запущен в работу, а у меня сегодня предстоит ночь разврата. Слишком много нервов потратил с этой грымзой, и надо скинуть напряжение. А чем это делается лучше всего? Правильно, дорогим алкоголем и приятной женской компанией. И с такой приятной мыслью, сулящей мне незабываемые вечер и ночь, сделав последнюю затяжку и затушив окурок, я, выбросив его в урну, сел в свой автомобиль и тронулся в сторону ближайшего от офиса нормального бара, где можно было и самому вечер скоротать и компанию приятную для глаза и не только себе подыскать. Оказавшись в баре, который из верхнего топа в нашем городе по качеству алкоголя и обслуживания, и где я давно уже примелькался, что стоило мне только уместить свой зад на стуле за свободным столиком, как ко мне тут же подошел официант, вручив меню. Чаевые я всегда оставлял хорошие. Бар этот мне нравился еще и тем, что все вокруг было в дереве и лаке. Очень симпатичный лично для меня интерьер. В общем, серьезный такой кабак в лучших традициях 90-х, когда и сцена с живой музыкой, где вполне хорошие спецы играют и голос у солистки хорош. Если в нескольких словах, то атмосфера здесь очень приятная. Но самое главное для бара, это что? Правильно, алкоголь. Тут уже очень много лет ни на грань не падает качество напитков. Только марка, только частяк без всякой бодяги. Уже спустя каких-то 15 минут с того момента, Как я вошел в это заведение, у меня на столе оказалась мясная, сырная, овощная нарезки и, конечно же, соленья с грибочками. Сегодня решил не извращаться и заказать по красоте, беленькое и нормального закуся к ней. Так и не научился я в этой жизни пить вискари и коньяки, а с водкой все понятно. Закинул за воротник и закусывай, желательно, чтобы было жирное и горячее, но в принципе даже конфета способна составить пару этому алкоголю. Чудесный напиток. В голове у меня пока только чуток шумело, я еще даже не включил режим Казановы, когда ко мне за столик сама попросилась очень яркой внешности симпатичная девчонка. «Молодой человек, вы позволите, все столики заняты, а ваша компания мне показалась самой надежной в этом заведении. Ни хрена себе», — подумал я про себя. Впервые меня так без стеснения клеит. Я не страдал острой формой нарциссизма и адекватно оценивал свои внешние данные, так что для меня было очень удивительным тот факт, что меня решила склеить такая красотка. Увы, будем честны с собой, но мои лучшие годы остались далеко позади. Голова полностью седая, небольшое брюшко. В общем, ситуация складывается не очень понятная. Девушка не производила впечатления нуждающейся в материальной помощи, а выглядела вполне себе самодостаточной. Взгляд не слащаво-приторный, без глупости в нем, короче, знающий себе цену. Но я, не будь дураком, естественно согласился на ее предложение, раз рыбка сама в сети просится. Полтора часа мы с моей новой знакомой, как я надеялся, подругой на предстоящую ночь Анастасией, весело проводили время, пока не наступил время уже определяться с дальнейшим нашими планами. Ну что скажешь, как ты смотришь на то, чтобы продолжить общение в более приватной обстановке? Не стал я выдумывать велосипед и без экивок обратился к ней прямо, когда даже самой глупой должно быть понятно, куда все ведет. Только у меня к тебе встречное предложение. Надеюсь, ты не будешь против, если к нам еще мои подруги присоединятся. Ни хрена себе, я че, в рай попал? Я только за, если они такие же неотразимые красавицы, как и ты, Настенька. Ох, об этом можешь не беспокоиться. Все как на подбор, красотки. В итоге уже через 15 минут мы с Настей ехали в такси к ее подругам, которые с ее слов скучали без мужской компании в загородном доме известного мне элитного коттеджного поселка. Добравшись до пункта назначения, такси нас высадил перед внушительным трехэтажным домом, огороженного высоким каменным забором. Настя позвонила по телефону и спустя несколько минут прозвучал щелчок открытия двери, которую она, приоткрыв, пропустила меня вперед, но стоило мне заступить за порог, как мое сознание погасло. В себя я уже пришел, находясь в подвальном помещении, скованный кандалами и лежащим голым на холодном, бетонном полу. Голова моя рассказывалась, а когда стало чуть полегче и смог оглядеться более внимательнее, напрягая зрение, свет тут был очень тусклым, я обнаружил стоящих вокруг и надо мной четырех девушек, одной из которых была Анастасия, но кого я тут никак не ожидал обнаружить, это свою бывшую жену Лену. «Ленка, ты чё, сука, творишь? Отстегни меня немедленно, вы, блять, вообще в адеквате?» Кандалы крепко меня держали, хватило лишь раз дернуться и напрячься, чтобы понять, своими силами я освободиться не смогу. Все это напоминало мне какой-то антуражный, сектантский сюр. «Замолчи, Андрей, сколько ни кричи, тебе это никак не поможет. А ты была права, Лен, в нем очень много магической и жизненной силы. Удивительно, как у него дар еще не раскрылся и не прошла инициация». С нотками восторга и предвкушения возбужденно произнесла неизвестная мне дамочка. Я всегда мог похвастаться стальной выдержкой, никогда не давал собственным эмоциям влиять на мои поступки и мысли, но находясь сейчас в позе звезды распятым на полу, в окружении чокнутых, мое самообладание стало меня подводить. Было что-то в окружающей атмосфере неправильным, отчего волосы по всему телу встали дыбом и предательски засосало под ложечкой. Даже когда, казалось бы, оказывался в безвыходной ситуации ранее, у меня падала планка и мне приходилось выплескивать в драке свою ярость. Это всегда был осознанный выбор. Всегда умел анализировать ситуацию и если совершал какой-то, казалось бы, со стороны опрометчивый поступок, то в той ситуации это был единственно верный ход, который в итоге помогал мне избежать серьезных последствий. Вот и сейчас, оценив, что мне самостоятельно никак отсюда не выбраться, я стал внимательно слушать этих ебанутых, а сам изображал приступ ярости и попытки сорвать кандалы, но делал это так, чтобы не причинить себе травмы и не повредить запястье. Но интуиция почему-то мне нашептывала, что все, отбегался ты свое, Андрюха. Почему-то мысли все время скатывались к тому, что этот день будет для меня последним на этом свете. А вы думаете, чего это я столько лет с этим уродом прожила? Я ежедневно доила из него магическую и жизненную силу, до тех пор, пока он каким-то образом не научился препятствовать этому и закрываться от меня. Ну а как только он перестал быть для меня полезен в плане халявной силы, я его бросила. Ладно, девочки, пора начинать, все уже готово, и я чувствую, как на него стало действовать зелье, так что надо поспешить, пока он не перегорел. Это заговорила третья дама, прервав общение Анастасии и Лены, и после этих слов я окончательно убедился, что оказался в роли жертвы в дрянном спектакле с оккультной тематикой больных на голову тварей. Эти суки не испытывали никакого страха перед предстоящим, лишь возбуждение. Они, расположившись вокруг меня, принялись читать что-то на хрен пойми каком языке, вроде как на санскрите, но могу ошибаться. Я не лингвист, а пара видеороликов из Ютуба про древнюю Индию, где я слышал нечто подобное, не дают стопроцентной гарантии в верности моего предположения. По мере же произнесения ими этой абракадабры, я начал ощущать, как некоторые участки пола подо мной стали нагреваться, а когда попытался рассмотреть, что это может быть, то увидел под собой огромный рисунок со множеством непонятных символов, которые по ходу продолжения речитатива девушек начали тускло мерцать, то загораться, то затухать, пульсируя, словно в такт биения сердца. И в тот момент я был столь напряжен, что смог расслышать свой пульс и понял, что творящееся светопреставление подо мной действительно происходит в такт биения сердца, моего сердца. Но недолго я разглядывал их художество под собой и пытался своим убойно отрицающим любую мистику разумом осознать нереальность творящегося, так как в данный момент мое внимание прикипело к мизерикорду, трехгранному клинку, который уже был занесен надо мной и нацелен мне в сердце руками четырех ебанутых сук. Сами же шалавы вообще ни на что не отвлекались, а мои угрозы, которые посыпались из меня, проносились мимо их ушей. Они лишь продолжали свое таинство и только громче стали читать свое заклинание, а когда их речь резко оборвалась, эти твари, резко опустив свои руки с клинком в них, пронзили мою грудь кинжалом. А дальше я провалился во тьму и уже не узнал, чем все завершилось в подвале коттеджного дома. Чего уже же не увидел Андрей после своей мгновенной смерти, так это гримас ужаса на лицах своих убийц, когда они ощутили, что ритуал пошел совсем не по плану. Небольшое отступление. Все находящиеся в том злосчастном подвале девушки являлись потомственными ведьмами и давними подругами. И так уж вышло, что одной из них недавно повезло отыскать тайник своей давно почившей бабушки, которая так же, как и Анастасия, была ведьмой. Там-то, в найденном кладе, среди разного рода редких и полезных в их ремесле ингредиентов была найдена книга, в которой описывался ритуал по присвоению магической и жизненной силы жертвы. Ритуал был очень заковыристым, на неизвестном им языке и очень сложным ритуальным кругом. Но благо в самой книге очень подробно описывалось его назначение, о чем после долгих трудов по переводу смогла выяснить Настя. В качестве жертвы должен быть сильный одаренный разумный, а совершать его должны только магически одаренные и обязательно вчетвером. Вот только откуда было знать Анастасии и ее коллегам-ведьмам, что книга эта являлась ловушкой, что хранилась в библиотеке давно канувшего и забытого на страницах истории рода магов, которые специально в некоторых своих книгах родовой библиотеки оставляли такие вот неверные ритуалы с подвохом. Делалось это с целью, что если вдруг книга окажется не в руках родичей и потомков написавшего книгу мага, кто соответственно обучен семейным секретам обнаружения таких вот ловушек, подобный проведенному недавно ведьмами ритуал станет для покусившихся на чужие знания последним в их жизни. Что собственно и произошло сегодня в подвале дома на окраине города в коттеджном поселке. На самом же деле ритуал, что провели сегодня ведьмы, делал все ровным счетом наоборот. Он изымал всю силу и дар исполняющих ритуал, которая по сценарию ритуала впоследствии шла в качестве платы за будущее могущество жертвы. Ведьмы заплатили своей сутью за будущую силу Андрея, вот только уже не в этой жизни, а в его следующем перерождении. Вот только четыре идиотки, возомнившие себя невесть кем, даже с подробно описанным подложным текстом с ловушкой, умудрились накосячить. Дело было в том, что Анастасия не смогла верно перевести текст на санскрите. Исполняющие ритуал разумные и жертва должны быть одного пола. 25 августа 1976 года, предместье города Люцерн, Швейцария. Не нужно волноваться, Магнус, это всего лишь простой ритуал, эффект от которого очень сильно тебе пригодится, увещевал своего внучатого племянника, которому совсем недавно исполнилось 4 года, бывший лорд благороднейшего и древнейшего рода, бывший штандартенфюрер Нинерби и глава отдела исследований магии, не имеющий ни одного официального звания, полученного от гильдии, но обладающий знаниями и навыками, соответствующие рангу магистра ритуалистики и мастера магии крови, известный когда-то под именем Гюнтер, лорд Майер. Но это было очень давно, ныне же он скрывается от правосудия под личиной тезки, Гюнтера Штрауса, уроженца Англии, имеющего небольшое имение в Швейцарии, доставшееся от почивших предков и в котором он на данный момент находится со своим единственным оставшимся в живых кровным родственником и на которого он возлагал большие надежды. Относительно недавно, чуть больше года назад, Гюнтеру пришлось брать опеку над оставшимся сиротой сыном своей племянницы, Магнусом Ларссоном. Родители ребенка являлись наемниками, последний контракт которых был на организацию безопасности главы одного из отделов Министерства магии Англии. Но, увы, именно его избрал первой жертвой своих клевретов со стороны правительства Макбритании самопровозглашенный темный лорд, и в результате боестолкновения родители Магнуса оказались убиты, но ценой своих жизней им удалось сберечь жизнь опекаемого. И после этих трагических событий почтенному Гюнтеру ничего не оставалось, кроме как позаботиться о своей единственном родиче, взяв того к себе на воспитание. «А мне обязательно нужно одеваться в это платье и ложиться на холодный камень, дедушка». Юный Магнус обращался к Гюнтеру только так, дедушка. Увы, но в силу возраста, перевалившего за 150, множество неудачных экспериментов и сорванных ритуалов, ударившей по Гюнтеру неприятными откатами, все это вместе взятое не пощадило его внешний облик, да и внутренний тоже, из-за чего он выглядит намного старше, чем должен. Так что для ребенка, он полностью с седой головой и морщинами, выглядел типичным дедушкой. «Обязательно, родной, ты ведь хочешь, когда вырастешь, быть сильным и удачливым, вот этот ритуал и должен тебе в это помочь. Ложись, родной, ты ведь знаешь, дедушка никогда не пожелает тебя зла и не сделает больно». Хех, подобные слова могли бы показать верхом лицемерия и двуличности людям, кто знал настоящую историю жизни и деяний Гюнтера во времена его службы на Геллерта. Каких-то 30 лет назад этот же человек, что с таким трепетом сейчас печется о физическом и психологическом своего здоровья малолетнего родственника, мог за одни единственные сутки пустить под нож больше сотни человек в своих пентаграммах, иных геометрических фигурах и магических рисунках ритуального назначения. Вот только там он резал подопытный или расходный материал, а своего единственного родного человека, оставшегося от горячо любимой племянницы, он до умопомрачения любил и на самом деле желал ему только всего самого наилучшего. «Ну ладно, нехотя протянул малец и лег в центр замысловатой фигуры, куда ему ранее указал дедушка, и стал ожидать, когда все закончится и его наконец отпустит, после чего он сможет вернуться к себе в комнату, где у него находился недавно подаренный Гюнтером набор зачарованных оловянных солдатиков. Очень уж они ему нравились, и ребенку хотелось как можно скорее вернуться к ним и продолжить свою игру. Когда же Магнус оказался в нужном участке сложного ритуального рисунка и занял необходимую позу, Гюнтер усыпил своего внучатого племянника чарами и приступил к священнодействию. Ритуал, который он собирался провести над подопечным, был до жути темным, так как требовал 11 человеческих жертв, которые сейчас находились тут же в подвале и пребывали под чарами невидимости, а также в беспамятстве. И теперь, когда ребенок крепко спал и не мог видеть дальнейшего, Гюнтер сбросил с жертв чары и, разместив их в положенных местах гексаграммы, начал зачитывать длинный катрен на одном из наречий кельтского языке, а после того, как нужные слова были произнесены, престарелый маг стал поочередно и методично вскрывать глотки 11 несчастных, участь которых заключалась в том, чтобы поделиться своей удачей и жизненной силой со спящим Магнусом. Увы, но из-за ошибки молодости, из-за того, что он сделал в свое время ставку не на того, Гюнтеру пришлось заплатить высокую цену. В 1944 году он в одночасье лишился всего: мэнора, жены, сына, двух дочерей и родового камня. Он так и не смог выяснить, кто его предал и каким образом советским магам удалось найти лазейку, ведущую в лакуну, где находился его мэнор и родные, но это уже и не столь важно. В тот час, когда артефакт, находящийся всегда при нем и показывающий состояние здоровья его семьи, вдруг резко взбеленился и диагностировал, что никого из его самых близких не осталось в живых, у старого немца произошел надлом. Но как бы ему тяжело не было, он не ударился в отчаяние и горе, а словно безупречный и хорошо отлаженный механизм швейцарских часов, вместо того, чтобы провалиться в пучину одолевающих его чувств и эмоций, Гюнтер отгородился от них ледяной стеной и тут же принялся действовать, приводя в исполнение план по собственному сокрытию, как от своих, так и от красных. И в тот же день им была проведена диверсия в их скрытом в Альпах нацистском исследовательском институте, директором которого он уже не один год работал. У него давно все было к этому подготовлено и собрано для побега. Вот только он и подумать не мог, что его родовой мэнор, а также семья, окажется уничтоженным и что именно это послужит сигналом к его исчезновению. Континент он покидал с всего лишь одним единственным зачарованным чемоданом, но в котором скрывалось огромного объема свернутое пространство, отчего его багаж мог с легкостью поспорить с чемоданом Ньюта Саламандра. Вот только у Гюнтера в нем находились не вольеры и комфортабельные для разного рода экзотических волшебных тварей индивидуальные ареалы, а очень уютное жилье, лаборатория, огромный склад битком набитый ценными материалами и ингредиентами, которые он выгреб из института, перед тем как его покинуть и взорвать. Диверсия, совершенная Гюнтером, должна была полностью лишить шанса отыскать причины произошедшего заинтересованными сторонами. Ко всему прочему, также у него в багаже хранились все его деньги, почти сотня тысяч золотых, которые он перед отбытием в Англию снял со своего бывшего родового счета, после чего аннулировал он и. После уничтожения родового камня, его фамилия стала всего лишь пустым набором звуков и не несла больше в себе никакого магического значения. А раз так, то теперь он легко мог начать все с чистого листа, да только горечь от потери семьи не делала эту открывшуюся возможность такой уж приятной и привлекательной. Слишком большую цену ему пришлось заплатить за то, чтобы начать новую жизнь без темных пятен в биографии. Прятаться от своих бывших сослуживцев и русских он решил в Англии, где у Майера уже давно имелся плацдарм. Гюнтер Штраус был очень слабым магом, почти сквибом, когда в 1938 году на одной из улочек Берлина, куда по рабочим делам прибыл из Англии, он случайно столкнулся с Гюнтером Майером. Не сказать, что внешне они были сильно похожи, но при наличии магии это было не столь важным. Главное, что выбранный Майером в качестве возможного пути отступления личность была немцем и его тезкой, не нужно будет в случае чего учиться откликаться на другое имя, а также проживала в Лондоне. И уже в 1939 году Гюнтеру Майеру удалось без привлечения к себе внимания покинуть расположение Германии, где он уже плотно увяз в делах и планах темного лорда и был руководителем исследовательского отдела на Нинербе, куда его лично назначил Геллертом Гриндевальдом, и отправиться в Англию, где спустя три дня бедолага почти сквиб отправился на встречу с предками, а его тело стало големом. И все это время, до момента бегства Майера в Лондон, отыгрывал роль домоседа, изредка появляясь в магазинах и на улице, не давая о себе забыть соседям. Ну а когда Гюнтер Майер оказался в 44-м году в Англии, он ликвидировал созданного им при помощи ритуалов и магии крови голема и занял его место, став для всех Гюнтером Штраусом. Единственными разумными, кто впоследствии был посвящен в тайну его настоящей личности, были его племянница Агнесса и ее муж Олаф Ларссон, чистокровный волшебник в пятом поколении, происходящий из семьи потомственных скандинавских боевых магов, которые всю свою недолгую историю зарабатывали себе на жизнь наемничеством. Такова была настоящая история Гюнтера, ныне Штрауса, который с момента потери родового камня задался целью сделать своего племянника основателем нового рода. Умереть безродным он считал для себя несмываемым позором и готов был пойти на все ради своей мечты, хотя бы на старости лет вновь стать членом рода и уйти в Вальхаллу родовитым магом. Смерть его племянницы с мужем стала очередным большим горем для его израненной души, но с одной стороны это открывало для него беспрепятственную возможность воспитать из Магнуса достойного будущего главу рода. Теперь лишь от него зависит, каким человек он вырастет. И сегодня он собирался сделать первый шаг на пути к своей мечте. Основатель рода должен обладать исключительными качествами, сильным телом и магией. И ритуал, что он провел над Магнусом, должен был помочь Гюнтеру в этом нелегком деле взращивания и воспитания сильного мага. Но что-то пошло не так, когда жизненная сила покинула всех жертв и, подойдя необходимые процедуры, находясь в запущенном магическом механизме ритуала по преобразованию силы в подходящую для ребенка энергию, что должна была не только укрепить его здоровье, но даже повлиять в положительную ключе на такую эфемерную характеристику разумного, как удача, тело ребенка стало вдруг биться в судорожном припадке, и с каждой новой секундой частота конвульсий только нарастала. Разум Гюнтера стал суматошно искать этому причину и пытаться придумать выход из сложившейся непредвиденной ситуации. Увы, но пока шел ритуал, он никак не мог вклиниться в него без фатального вреда для малыша, и только когда руны в магическом рисунке потухли, а ритуал перестал действовать, Гюнтер бросился к племяннику с палочкой в руке и со скоростью виртуоза начал выводить ей диагностические чары, которые применил к ребенку. Когда к Гюнтеру пришел от них ответ, маг оказался в глубоком недоумении. Ну никак он не ожидал увидеть подобных показателей. Чары диагностировали у его внука Магнуса повышенную активность ментальной сферы, где вообще было непонятно, как подобное может происходить. Сфера разума ребенка вдруг стала соответствовать древнему старцу, но если бы только этот показатель сильно отклонился от нормы, что-то невероятное происходило с магическим телом Магнуса, а ведь ритуал должен был повлиять только на физическое тело и карму, которую вообще неизвестно, как можно диагностировать и проверить. Даже для волшебников эта часть мистических механизмов взаимодействия мироздания остается неизведанной загадкой, и у Гюнтера не было ни одного даже самого бредового предположения, с чего вдруг все пошло не так, как должно было быть. В ритуале, который он провел над своим внучатым племянником, Гюнтер был полностью уверен. Он был добыт немецкими солдатами в Тибете и получен у одного из очень уважаемых лам, точнее изъято из библиотеки уничтоженного Анинербе буддистского монастыря. И естественно, он уже не раз был проверен Гюнтером лично на добровольцах и даже взят на вооружение для усиления элитных штурмовых подразделений и личной гвардии Геллерта. Около часа Гюнтер проводил обследование бессознательного тела Магнуса, который так и не пришел в себя, нон-стоп отслеживая и фиксируя в своем разуме происходящие перемены в тонких оболочках души своего наследника. В ментальной и магической сфере его племянника происходила настоящая буря, и все, что он мог сделать, это влить минимальные дозы, которые не приведут к интоксикации, восстанавливающих эликсиров и зелья, способствующие снижению ментального стресса. И как только он сделал все, что было в его силах на данном этапе, Гюнтер уложил Генриха в постель в его детской комнате, сам же присев рядом. Он собирался находиться с ним до того момента, пока состояние Магнуса не улучшится или не станет хуже, чтобы немедленно оказать посильную помощь. Андрей Брянцев, он же Магнус Ларссен. Я был в жесткой прострации от произошедшего. Ну никак я не ожидал, что сегодня буду убит 4, сука, ведьмами. Не сказать, что я был прямо-таки горячо верующим в существование мистических сил, но никогда и не отрицал их возможное существование. А когда сегодня я оказался распятым кандалам на полу в каком-то загородном доме и среди 4 тварей оказалась моя бывшая, я как-то очень быстро принял новые для себя вводные. Магия, блять, существует. А я ведь всегда подозревал свою бывшую, и что она не просто дрянь, а самая настоящая ведьма. И только в этот неблагополучный для себя вечер, слушая разговор моей новой знакомой Анастасии, с которой думал проведу увлекательную ночь, выяснились факты, которые очень быстро все расставили по своим местам. Все сошлось, ведь именно после свадьбы и совместного проживания с Леной я стал ощущать у себя слабости за каких-то 3 года, вдруг, считай, в одночасье резко поседел. Ну не бывает так, что ни одного седого волоска до 30, а тут бац и понеслось, и уже в 33 года был белым как лунь. Мой покойный отец только на 6-м десятке лет жизни начал сидеть, а я был его практически точной копией. А вообще удивительное дело, я уже хрен знает сколько времени нахожусь в непонятном месте, которое не могу как-либо разглядеть и хоть что-то о нем понять, зато очень четко осознаю свою бестелесность, что я где-то завис и не пойми чего ожидаю. И только я в очередной раз задумался о количестве проведенного в этом пространстве времени, будучи лишенным всяких привычных мне чувств восприятия окружающей действительности, как вдруг ощутил, что в меня будто бы влетело 4 огромных и вязких фигни. Но долго наслаждаться новыми впечатлениями у меня не вышло, ведь буквально следом, меня словно окурок, смыли в унитаз. Меня раскрутило и куда-то втянуло. Просто непередаваемые ощущения. Сколько длилось это увлекательное путешествие, было опять непонятно, так как в момент моего движения сознание несколько раз гасло. А под самый конец всей этой свистопляски я стал испытывать чувства, которые сопровождают любое сильное алкогольное отравление. Хотелось блевать, правда непонятно было, чем я мог это осуществить, мутило страшно, а также очень сильно болело мое нутро, сознание. Короче, то, чем я сейчас являюсь и воспринимаю, буквально выворачивало наизнанку. В общем, тем, что от меня осталось после смерти, испытывало все прелести жуткого отравления, когда непонятно, то ли тебя сейчас рвать начнет, то ли из другого отверстия хлынет, но это муторное состояние наконец закончилось, и случилось это в тот самый момент, когда я внезапно добрался до точки назначения и ощутил себя словно ныряльщик, который влетел в воду с приличной высоты. И только мне показалось, будто я смог вынырнуть навстречу спасительному воздуху, как началась очередная дичь. Собственные мысли стали очень вялыми, и у меня начался затяжной сеанс просмотра воспоминаний моего собственного детства, и так до тех пор, пока я не досмотрел свою жизнь до той роковой ночи, когда мою грудь и сердце пробили мизерикардией. Но на этом кино не закончилось. Следом я стал просматривать краткую жизнь мелкого пацана по имени Магнус, родившегося в семье волшебников. Удивляться за прошедшие хрен знает сколько времени с момента моей смерти я, кажется, уже разучился, вот только окунаясь в жизнь мелкого Магнуса Ларсена, мне все же удалось всколыхнуть свои чувства, так как все сопереживания и эмоции, которые успел за свою краткую жизнь испытать мелкий, я воспринимал точно так же, как свои личные, но намного ярче, нежели недавно прочувствовал во время просмотра жизни себя, Андрея Брянцева. И это сразу же заставило меня задуматься над тем, что это неспроста. Слишком близко к сердцу я воспринимал мелкие неурядицы, обиды и моменты радости из жизни Магнуса. Кино с главным героем Магнусом было коротеньким и закончилось в подвале в ритуальном круге. Вот ведь блядство. Неужто и его пустили под нож? Хотелось дико материться, а еще отмудохать деда Гюнтера за то, что он использовал такого славного и доброго мальчика в качестве жертвы. Слишком уж сильно я с ним сроднился за те несколько лет просмотра его сознательной жизни. Эх, ладно, чего уж теперь зазря тратить силы на бесполезные сопереживания и эмоции, когда у меня нет никакой возможности что-либо сделать по этому поводу. Я уже ждал, когда мне включат новое кино, но у меня в разуме вспыхнуло 4 светящихся сферы разного цвета: зеленая, серая, голубая и красная. И так они призывно каждая мигали в такт друг другу, словно бы предлагали какой-то выбор. Понимание этого пришло ко мне интуитивно. Хм, это что-то новенькое. Итак, чтобы выбрать, а хотя не все ли равно, после недолго раздумья пришел я к выводу. И на такой ноте выбрал первую сферу, зеленую. Мда, новое кино оказалось не очень. А все из-за того, что не было никакой картинки, только звуковая дорожка, но печалька в том, что говорили на китайском. Так что поначалу было ни хрена непонятно, но по мере дальнейшего прослушивания я сам не заметил как, но вдруг научился понимать, о чем ведется речь. Охренеть, теперь стало уже хоть немного интересно послушать о том, что происходит вокруг, и мною было понято, что нынешнее кино мне рассказывает историю жизни девочки по имени Товби Фонг. И если бы я недавно не просмотрел свою жизнь Андрея повторно, от самого начала и до ее конца, то вряд ли бы вспомнил, откуда мне известно это имя и фамилия. Ленка была любительницей всего, что связано с магией и мистикой в любом его проявлении, отчего мне частенько приходилось смотреть с ней всякие мультики, аниме и фильмы, где все это присутствует, и одним из таких бестселлеров был мультик, а затем и фильм под названием «Аватар», где как раз одним из главных героев была маленькая, бойкая слепая девочка с таким именем и являющаяся непревзойденным магом Земли, что смогла овладеть способностью управления и манипуляции металлами. В общем, она была непризнанным гением среди магов Земли, которая в итоге стала учитель Аватара. Мда, неожиданный поворот. И вот наконец настал момент, когда малышка убежала из дома и оказалась в пещере с кротобарсуками, что с какого-то хрена не съели мелкую, барсуки ведь не дураки полакомиться мясом, а стали обучать ее своей магии. А во, не на шутку возбудился я, когда мне вдруг стало доступно восприятие окружающего девочку пространства при помощи сейсмочувствительности. Признать, очень странные ощущения видеть мир при помощи своего рода сейсмолокации. Девочка реально оказалась очень одаренной в магии и невероятно быстрыми темпами стала в ней настоящим кудесником. Подумать только, она и я вместе с ней мог ощутить человека на расстоянии 500 метров, это если он находится со мной на одном уровне и обычном грунте, а если на каменном основании, то за 100. Причем не просто понять о том, что там кто-то есть и точное месторасположение в голове спроецировать, но даже разобраться в состоянии человека, возбужден ли он, чем-то встревожен, я в буквальном смысле вместе с этой мелкой пигалицей научился лишь по слышимому нами пульсу человека распознавать его эмоции. Она стала настоящим детектором лжи. Полгода ТОВ провела с кротобарсуками, познавая тайны и специфику магии Земли, а когда она переняла все их секреты, то решила, что пора возвращаться к родителям. Естественно, ее возвращение вызвало настоящую бурю в семействе Бифонг, а когда страсти немного улеглись, к малышке приставили огромное количество учителей и наставников. Таким образом, родители многократно усилили постоянный присмотр за своей ненаглядной, нагрузив ту учебой. 6 лет малышка усиленно занималась самыми разными науками, которые посчитали для нее полезными мать и отец. В их число входил этикет, литература, стихосложение, риторика, математика, политология, социология, ораторское искусство, экономика, культура и традиции родного отечества и иных стран. Из девочки хотели воспитать идеальную леди и будущую наследницу крупнейшего, входящего в пятерку великих торговых домов царства Земли, Бифонг. Естественно, это сильно не нравилось мелкой, но поделать она с этим ничего не могла, так как вместе с навязыванием ей своих взглядов на ее дальнейшую жизнь и гиперопеку, она ощущала искреннюю любовь и обожание, которую испытывали в отношении нее родители, и приходилось ей отыгрывать роль пай-девочки и прилежной ученицы на радость отцу и матери, пока ей не исполнилось 12 и она не повстречалась с Энгом. С этого момента жизнь девочки сделала резкий поворот, оказавшись наполнена множеством приключений, и вам будет не под силу представить моего разочарования, когда малышка ТОВ оказалась убита в тот самый день, когда аватар должен был сразить лорда огня. Эх, жалко малышку, но не успел я окунуться в пучину грусти и сожаления о смерти приглянувшейся мне своим задором и характером ТОВ, когда вдруг ощутил наличие у себя физического тела и поступающих от него сигналов. Глава 2. Знакомство родственников. 4 сутки спустя после проведения злосчастного ритуала. Спальня Магнуса. Гюнтер Штраус. Дед, прозвучал надломленный физическим истощением, усталый голос внучатого племянника, но вот интонации, с которой он обратился к нему, настораживали Гюнтера. Никак подобная палитра эмоций не могла отразиться в голосе ребенка, едва перешагнувшего 4-летний возраст. «Как ты себя чувствуешь, малыш? Ничего не болит?» Но какие бы сомнения сейчас меня одолевали, на переднем плане была тревога за Магнуса. Я действительно был не на шутку взволнован и переживал за состояние своего внучатого племянника. Но на периферии сознания маячило и сильно меня настораживали данные, которые выдали диагностирующие чары и ритуалы, что я успел провести за минувшие 4 дня над телом и душой Магнуса. Учитывая то, что я вспомнил свою прошлую жизнь, которая прервалась из-за насильственной смерти, где я оказался жертвой ритуала, а также в нагрузку к этому заполучил воспоминания мага из другого мира, все просто замечательно, деда. Недолгое нахождение вне тела, будучи душой по пути к новому перерождению, воспоминания о котором крепко отпечатались в памяти Магнуса, отчего даже будучи испытывая недомогание и слабость в теле, делали мальчика очень счастливыми. Он наконец вновь обрел тело. Вот как, очень любопытная информация. И дедушке очень интересны подробности. Рассказывай, внучек, обо всем, что вспомнил и видел в своих приобретенных воспоминаниях. Но глядя на переполняющий мальца энтузиазм, Гюнтер сделал уточнение, хотя бы вкратце. И Магнус с радостью, но очень сумбурно принялся делиться с дедом тем, что он пережил еще будучи Андреем Брянцев, как оказался в качестве жертвы в темном ритуале, как следом после этого печального события он оказался в пустоте, где просмотрел сперва всю свою жизнь Андрея от самого начала и до своего трагического конца, затем жизнь себя Магнуса, а после поведал в общих деталях историю просмотра от первого лица воспоминаний мага Земли по имени ТОВ Бифонг. Причем мелкий отметил, особенно подчеркнув этот факт, что последние воспоминания явно не принадлежали ему лично, а были привнесены в его душу память извне. Понимание этого было интуитивным, и даже малейшего сомнения в верности этого у него не было. Магнус с детской непосредственностью и очень увлеченно рассказывал, но сбивчиво и, как это свойственно практически любому малолетнему ребенку, перескакивал с одного на другое. Объяснением же откровенности внучка служило распыленные в комнате зелья болтливости, доверия, очарования и ментальной расслабленности, что в целом давало эффект жидкого конфудуса. А еще необходимо учесть, что под кроватью, на которой располагался Магнус, была выполнена сложная магическая печать, которая не позволяла находившемуся в ее пределах разумному лгать. Все эти меры, предпринятые Гюнтером, были следствием невероятных для возраста Магнуса показателей ментальной сферы и магического науса, которые он диагностировал ранее у своего внука. Это, несомненно, являлось последствием проведенного недавно ритуала, вот только объяснение этому старый немецкий маг не находил, и ему требовалось немедленно определиться с тем, кто же теперь находится перед ним и как к нему относиться. «А скажи, внучек, кем ты себя сейчас воспринимаешь? Андреем, Маркусом или Житов?» «Я это я, дед. Я Магнус в этой жизни, который прошлой был Андреем Брянцевым и кому каким-то образом удалось просмотреть историю жизни мага Земли по имени Тов Биефонг. Не будь я полностью уверен, что твоим телом во время ритуала и пока ты находился в защищенной от проникновения бестелесных сущностей комнате никто не мог овладеть, то у нас с тобой, внучок, разговор бы этот проходил в совсем иной атмосфере и определенно в застенках подвала, где у меня оборудована темница». Свои мысли Гюнтер, естественно, не озвучил, а после предпринятой им проверки во время проходящей сейчас беседы, у него отпали последние сомнения в том, что перед ним все еще его внучатый племянник, как телом, так и духом, и то, что ментальное и магическое тело Магнуса ныне ну никак не могло принадлежать ребенку 5 лет от роду, то после рассказа Магнуса этому нашлось объяснение. «Насколько я могу судить об этом мире и тебе, дед, опираясь на уже виденное ранее, ты далеко не обыватель в мистических искусствах. Так что прошу ответить мне честно, ты веришь моим словам насчет моего перерождения и наличия у меня памяти о прошлой жизни?» Магнус Андрей не видел причин отпираться и избрал линию поведения, где единственной для себя возможностью устоять и закрепиться в этом мире была острая необходимость установить доверительные отношения со своим единственным известным в этом мире родичем, которого маленький Магнус звал дедом. Все же старый Макс явно военной выправкой, определенно был не глупый, он четко понимал, что водить его за нос не выйдет. До разума же Магнуса еще не дошло, так как его критическое мышление было сильно преступлено, что большая часть мотивации, толкающая его к откровенности, является заслугой зелий, распыленных в воздухе и печати под кроватью, и из обрывков той немногой информации, которую он получил из памяти тела своего нынешнего перерождения, он с вероятностью свыше 80% мог быть уверен в том, что Гюнтер ему точно зла не желает и по идее никак навредить своему внуку, то бишь ему, не сможет. Ведь он отчетливо помнит ритуал, что они с дедом прошли год назад, после которого Гюнтер стал его официальным опекуном перед магией. Значит, тибетские ламы и буддисты в целом оказались правы. Хм, в принципе, это согласовывается с моим представлением о вселенной и возможностями магии. А ты прям многое помнишь о своей прошлой жизни? Дед, может, ты мне сначала воды дашь попить, а после мы покушаем и уже после поговорим об этом подробно? Обещаю, утаивать какую бы то ни было информацию от тебя я не буду. Мы с тобой как минимум до моего совершеннолетия в одной упряжке. Ох, ты в прошлой жизни был русским, с этим могут быть проблемы. Уже чуть тише пробормотал последнее предложение Гюнтер, но Магнус его прекрасно расслышал. После того, как он просмотрел жизнь малышки Тов и прикоснулся к ее дару, у него сильно обострились все чувства, кроме зрения, естественно, которого девочка была лишена. Предположение же о национальности предыдущего перерождения Магнуса Гюнтеру позволило сделать идиома в одной упряжке. И пусть сказано это было внуком на английском, но подобный оборот существовал только в русском языке, я который старому немцу был известен. В английском же языке тоже существовала подобная эта идиома с таким же смыслом, в одной лодке. А что не так с национальностью моего прошлого перерождения? У тебя есть какие-то предубеждения в отношении нее? И тут Магнуса осенила догадка. Пожилой немец с военной выправкой просто обязан был быть участником Второй мировой. Не хочешь ли ты мне сказать, что во время Великой Отечественной сражался на стороне нацистов? Ни нацистом, ни фашистом я себя никогда не считал, да и предубеждений в отношении русских у меня никогда не было. Но это не отменяет того факта, что я действительно состоял на службе в немецкой армии, а точнее в Анненербе. Если тебе это название хоть о чем-нибудь говорит. И рассказывая все это своему племяннику, Гюнтер очень пристально следил за его мимикой и реакцией в целом. Не идейный, значит. Тогда на кой хрен за Гитлера вписался? Патриот великой германской нации, мол, ариец и сверхчеловек, Магнус пока еще не разобрался, как после услышанной информации относится к своему родственнику. Нужно больше данных, но из-за комплексного воздействия, оказываемого на него зельями и печатью, он не выбирал слов во время общения с родственником и сейчас был достаточно резок в своем тоне по отношению к деду из-за открывшихся только что фактов биографии Гюнтера. А у меня как такового и выбора не было. И нет, Гитлер тут ни при чем, он был всего лишь ширмой. А в Анненербе меня привел Геллерт Гриндевальд. На тот момент я либо шел под его знамена, либо оказывался в числе предателей, и это бы означало уничтожение всего моего рода вместе со мной. Чё, я что, блять, в сказку попал? Только уже во плоти, прозвучал ментальный крик души в разуме Магнуса, полный досады и вместе с этим азарта. Естественно, он узнал имя темного лорда из нашумевшей франшизы о мальчике, который все никак не сдохнет. Только глухой, наверное, в его мире мог не знать хоть сколько-то информации об этом выдуманном мире, когда периодически практически на всех каналах крутит фильмы по книге Роулинг. Странная у тебя реакция, внучок, на имя моего бывшего шефа. И меня теперь мучает вопрос, откуда бы ты его мог знать и почему так переменился в лице? После того, как Гюнтер убедился в том, что перед ним неодержимый, а его настоящий родич с всего лишь с пробудившимся воспоминаниями из прошлой жизни, он больше не мог подвергать его жизнь опасности, да и не желал впредь когда-либо применять к своему единственному близкому человеку, оставшемуся на этом свете, подобные меры, зелья и печати, толкающие на откровенность. Но пока зелья еще действовали, а внук находился в постели над печатью истины, он решил воспользоваться по максимуму предоставленной возможностью выведать у него побольше полезной информации. КХМ, тебе, деда, наверное, подобная информация может показаться бредом сумасшедшего, но во время бытности Андреем, в моем прошлом мире перерождения существовала серия книг, написанная английской писательницей, ставшая в итоге бестселлером, и позже ее экранизировали. Так вот, в этой истории рассказывается история мальчика-сирота из рода Поттер, который в младенчестве смог остановить неизвестным образом темного лорда Волан-де-Морта. Том Реддл, это настоящее имя этого самозваного лорда, получил информацию о истинном пророчестве, в котором говорились о нем и родившемся на закате седьмого месяца ребенке, чьи родители трижды бросали ему вызов и мол, только этот малыш имеет шансы остановить его на пути к абсолютной власти и лишить жизни. События в книге описывают детство юного героя и его учебу в Хогвартсе с 1991 по 1997. Вот, так, притормози, давай сейчас ты пообедаешь и будешь набираться сил, а уже после того, как восстановим твое пошатнувшееся здоровье, ты предоставить мне свои воспоминания для просмотра. Эффект зелий уже практически полностью сошел на нет, но Магнус и не думал прекращать свой рассказ. И этого хватило Гюнтеру для понимания того, что внук не собирается утаивать впредь от него важные сведения и готов делиться ими по его просьбе. Сейчас же, ему как опекуну требуется помощь мальчику восстановиться. Сильные изменения, которым подверглись тонкие оболочки души Магнуса, не обошли стороной состояние его физического тела. Внук был истощен, а те немногие поддерживающие питательные и витаминные эликсиры, которые были доступны Гюнтеру и не могли навредить растущему организму, уже исчерпали свою эффективность. Но теперь в них уже не было необходимости, так как малыш мог самостоятельно принимать пищу. Магнус же ничего против вкусной еды и питья не имел, а наоборот был очень даже за и с удовольствием согласился с планами деда на предстоящий день и последующие, требующиеся для восстановления приемлемой формы. 9 дней потребовалось мальчику, чтобы полностью вернуться к той форме здорового и жизнерадостного ребенка, полного желания к активному образу своего времяпрепровождения, когда ему было очень трудно усидеть на одном месте или сосредоточиться на чем-либо продолжительное время. Ха, мое повторное знакомство с дедом Гюнтером, который своими повадками и манерой держаться был очень похож на моего деда со стороны матери из прошлой жизни Андреем, оказалось легким и плодотворным. Мне без труда удалось его убедить в том, что я помню свою прошлую жизнь, но главным своим успехом считаю то, что после этого он никак не изменил своего доброго отношения в мой адрес, продолжая относиться ко мне как к любимому внуку. Чуть больше недели я провел в своей комнате, лишь изредка тупо кидая с дедом, когда ему требовалось провести мою диагностику, и для этого нам приходилось спускаться в подвал нашего дома, где у Гюнтера была оборудованная для этих целей защищенная комната. Под оборудованием я имею в виду сотни магических печатей, рунных цепочек и геометрических фигур, которыми были испещрены все стены, потолок и пол, а также несколько, непонятного для меня назначения, артефактов, к которым дед изредка просил прикладывать руки. С каждым днем мое состояние улучшалось, а вместе с ним менялось и мое поведение, что теперь практически полностью соответствовало любознательному ребенку моего возраста. Вы даже себе не представляете, каково это быть сплошной почемучкой, при этом понимая своим взрослым сознанием неадекватность и несвоевременность своего любопытства в некоторых моментах, но вместе с детским любопытством мне досталась жуткая по своей скоротечности переменчивость и поспешность. Тупо не поспевал за подсознанием и детскими повадками своим взрослым разумом, дабы загодя их осознать и не допустить. Но моего деда и меня ни разу не коробило от того, что воспринимаю Гюнтера именно как близкого родственника и деда. Это только веселило, и он был искренне рад моему любопытству и желанию познать таинство магии. И только на 9-й день мне было поведано о том, что мой постельный режим подошел к концу и я полностью здоров. А это значит, что наступило время делиться сведениями об этом мире, которые я почерпнул из фильмов по мотивам серии книг за авторством Роулинг. Деда, а это такой омут памяти у тебя? Мы находились в лаборатории, в которой Гюнтер проводит свои эксперименты и научную деятельность. И здесь же у него хранился нужный нам в данный момент артефакт, при помощи которого можно было просматривать воспоминания. Ну, его можно отнести к этому виду артефактов, но эта модель более совершенная и с расширенным перечнем функций и возможностей. Если в обычный, самый простой омут памяти можно загрузить лишь одно непрерывное воспоминание, продолжительность которого также ограничена 20 часами, то в моем артефакте можно хранить сотню воспоминаний продолжительностью до недели. Также мой омут может проецировать картинку для группы лиц до 10 человек с полным погружением, когда стандартный только для одного. В общем, не буду вдаваться в подробности, лучше позже предоставлю тебе пользовательское руководство и техническую документацию, где все подробно описано. Кстати, этот артефакт является разработкой Института магии при Анинербе, которым я руководил. А теперь давай вернемся к тому, зачем мы собственно сюда спустились. Сейчас ты постараешься сосредоточиться на воспоминаниях о фильмах, повествующих историю Гарри Поттера, и вместе с этим ты должен очень сильно пожелать помочь мне и не препятствовать в изъятии у тебя копии твоих воспоминаний. Договорились? Я утвердительно кивнул, тем самым давая положительный ответ на просьбу деда. Тогда приступай. Вот и первый мною обнаруженный факт расхождения канона, описанного Роулинг, с этой реальностью. Для омута памяти воспитания не изымаются у носителя, тем самым лишая его памяти об этом отрезке жизни, а делается лишь их копия. Эту процедуру не заняла у меня каких бы то ни было серьезных усилий с моей стороны, и дед без труда смог выполнить задуманное. Я уже заметил, что мне стало намного проще пользоваться своей памятью. Она стала намного доступнее, и если мне что-то требуется вспомнить, то мне не нужно напрягаться, а всего-навсего необходимо лишь сосредоточиться, и уже через несколько секунд я поднимаю на поверхность своего разума требуемое воспоминание. Просто удивительное дело. И непонятно, это способность моего нынешнего перерождения, данного тела, или же следствие пробужденной памяти прошлой жизни, моего путешествия через колесо сансары и просмотра огромного массива информации, связанного с Товби и Фонг. Хотя в принципе это не столь существенно. Ты меня удивил, малыш. Дед упорно не желает воспринимать моего взрослого сознания в детском теле, чему я в принципе и не особо против, так и продолжая обращаться и относиться ко мне, как к очень смышленому и разумному, но все же маленькому ребенку. Не ожидал, что ты окажешься способен с первого раза справиться с поставленной перед тобой задачей, а также тому, что сможешь выудить и структурировать такой огромный объем информации разом. Думал, что придется повторять процедуру по несколько раз. Молодец, у тебя явно дар к ментальным дисциплинам. И уже тише, это нужно будет учесть в твоем обучении. А когда мы начнем учиться магии, деда, вновь мое детское тело взяло верх над разумом, проявив нетерпение и живой, непомерный энтузиазм, стоило только моим ушам расслышать слова об обучении. Ох, бытие определяет сознание, да, так вроде Карл Маркс говорил. Ну что же, я тому яркое подтверждение, точно не в ближайшие несколько лет, внучок, хотя как там будет точно, мне пока неизвестно. Стоит ведь еще учесть изменения, произошедшие с твоей магией и прочими тонкими оболочками души. Пока ничего определенного обещать тебе не могу, но не переживай так сильно, Магнус, решил меня приободрить и утешить дед, когда тело без участия моего сознания, не на шутку так опечалилось и приуныло. Пока мы не определимся с твоим ядром и развитием магического науса, Ты будешь изучать историю, традиции и теорию магии. А если покажешь мне свою усидчивость, серьезность и ответственность в отношении учебы, то сможешь поучаствовать, под моим присмотром естественно и на первых порах в качестве ассистента, в приготовлении зелий и эликсиров. Ну а пока я буду занят, можешь вот почитать об омуте памяти, принадлежащего нашей семье. Вручил мне в руки толстую папку, которую призвал из шкафа. Так что тебе уже есть чем заняться, а я же примусь за просмотр всего, что ты мне предоставили для ознакомления из своей памяти. Ну все, беги наверх. И снова я оказался заложником детского тела, ведь стоило в моих руках оказаться серьезной магической литературе, как меня стало разрывать от нетерпения немедленно сунуть свой нос в папку с технической документацией. Стоило же мне только получить разрешение удалиться к себе в комнату, я, пожелав деду удачи, сломя голову побежал наверх. А оказавшись у себя, я, не снимая обуви, запрыгнул к себе на кровати, устроившись на ней полусидя, облокотившись на подушку, обратил свое пристальное внимание на папку, и тут меня охватило огромное разочарование. Оглавление папки было написано готическим шрифтом на немецком, которого я ни в прошлой, ни в этой жизни не знал. Ей-богу, чуть слезы на глазах не проступили от обиды на своего дела и несправедливость судьбы. Но вдруг случилось чудо. Текст стал преображаться, и теперь я видел перед собой слова на русском языке. Подробное описание функционала, особенности и назначения модернизированного омута памяти, только для внутреннего пользования. Возможности магии просто поражают воображение буквально с первых же мгновений соприкосновения с ее возможностями, и уж не знаю, следствие это моей детской впечатлительности, но ее грандиозность действительно невозможно описать словами. Вроде бы мелочь, подумаешь, зачарованный пергамент с возможностью подстраивается под языковые требования пользователя, но это только с первого взгляда, а ведь если немного поразмышлять на эту тему, то понимаешь, что для того, чтобы подобное было возможно в принципе, необходимо как минимум зачаровать носителя информации ментальными чарами, и тут у меня сразу же несколько предположений, как они могут взаимодействовать с пользователем и каким образом это осуществляется. Либо чары перевода проникают в память пользователя и на ее основе производят трансформацию текста, доступного к пониманию читателю, либо напрямую работают с инфосферой. И тут даже не скажешь сразу, что из этого проще. Незаметно обойти ментальную защиту держателя пергамента с чарами или же возможность работы с инфополем. Я, быть может, никогда не был большим любителем фантастики и фэнтези, но благодаря своей женушке, меня можно назвать большим знатоком практически всего, что успели выдумать авторы из моего прошлого мира и пользующиеся популярностью у читателей и зрителей. Всегда ведь пытался быть ближе к Ленке, отчего приходилось читать всякое разное по этой теме и смотреть с ней различное кино, которое хоть каким-то боком касалось магии. Так что ныне я являюсь обладателем обширной базы сведений, на которой уже можно строить свои теории и предположения по устройству здешней магии. И пусть мои сведения являются непроверенной информацией и всего лишь домыслом, но это уже хоть что-то, от чего можно отталкиваться. Когда я вдруг оказался в качестве жертвы ритуала, вследствие которого выясняется, что моя бывшая женушка-ведьма, стоило мне после смерти оказаться в пустоте и приступить к просмотру своей прошлой жизни, я уделил очень пристальное внимание всему, что хоть каким-то образом касалось мистики, а в особенности всем пространственным размышлениям моей благоверной о магии. Все же Ленка, как оказалось, была далеко не простым человеком. Простой обыватель не практикует человеческие жертвоприношения. Уже после того, как меня чуть подотпустило и восхищение от увиденных чар перевода на папке с документацией по омут памяти сошло, я принялся разбираться в его устройстве, углубившись в канцелярский, технический текст. Ясное дело, что больше половины смысла текста от меня ускользало, так как даже на родном для меня по прошлой жизни языке текст пестрил множеством магической терминологии, но даже доступного к пониманию оказалось достаточно, чтобы охренеть от возможностей этого артефакта. Тут без экивока и иносказательности, прямым текстом говорилось, что артефакт не просто имеет обоюдную информативную связь не просто с инфосферой данного мироздания, а со всей мультивселенной. К этому выводу изобретатели и испытатели данного девайса пришли после того, как смогли в деталях углубленно изучить память, выуженную из сознания призванного, полуразумного магического существа из иного плана. Вдумайтесь только, здешним мистикам удалось ограниченно получить доступ к огромному пласту информации, связанной с носителем памяти,